Глава пятая. Через неделю мы переправимся на другой берег Рейна, а через две будем в Берлине, с уверенностью предсказывал Жюль, когда еще находился в Париже. Такова была скорость продвижения французской армии во всех войнах, которые вела Франция последние 200 лет. Но не в этот раз и не в войне с Пруссией. Известия с фронта вызывали отчаяние. Число поражений нарастало с ошеломляющей быстротой. Ожидавшегося вторжения в Пруссию так и не произошло. Задержки и нерешительность парализовали французскую армию, а в это время прусские войска и артиллерия хлынули во французские области Эльзас и Лотарингию. За скромной победой французов под Саарбрюкеном последовала стремительная череда унизительных поражений в Фарбаке, Верте и Висамбуре. Страдая от телесных недугов, Наполеон III передал всю полноту командования маршалу Базену, армия которого оказалась запертой в городе-крепости Меце, близ прусской границы. Прусаки окружили город, взяв железные тиски, перерезали телеграфные провода и стали сооружать временную железную дорогу, чтобы облегчить переброску войск для осады. А она, по всем расчетам, ожидалась длительной. Французские войска оставляли одну линию обороны за другой, сначала позиции на реке Саар, затем на Мозеле и далее на Маасе. Нанси они сдали без боя четверым прусским солдатам. Оборона перевалов в Вагезах тоже пала. Страсбург был изрешечен вражеской артиллерией. Туль находился под осадой. В Живоне французские войска охватила паника от одного только вида надвигающегося противника, и они разбежались, попрятавшись по лесам. Части, находившиеся в Гравелоте, оказались храбрее. Они подали сигнал к бою, стояли до конца и погибли. Над Францией разверзлись небеса, и в этой буре все громы и молнии принадлежали пруссакам, а дождь целиком состоял из французской крови. Так было везде. За поражением следовала катастрофа. Кончилось тем, что Третья армия под командованием прусского кронпринца погнала войска генерала Макмагона вглубь французской территории, угрожая ударить по Парижу. Измученная, голодная и ошеломленная случившимся, армия Макмагона отступила к Шалону. Жюлю не было свойственно погружаться в донесения о неудачах и отступлениях. В невзгодах он всегда черпал силу, а поражение придавало ему решимости. Он находился в составе четырех корпусов новой армии, насчитывающих 140 тысяч солдат, и двигался на соединение с силами маршала Базена, успевшего передать по телеграфу свое намерение прорвать осаду Меца. «Ей-богу, Франция еще покажет этим пруссакам, покажет всему миру». И хотя у Жюля был повод для оптимизма, его настроение оставалось мрачным. Происходили крупные сражения, тысячи солдат отдавали свои жизни, а его сабля дремала в ножнах. Пистолет сверкал чистотой, и он ни разу не вынул из чехла винтовку. Он пока не видел ни одного пруссака, даже пленного. Вместо этого его полк переместили в тыл новой армии, где его солдаты ловили мародеров и поджигали французские склады, чтобы те не доставались врагу. То и другое лишь отупляло солдат, понижая их боевой дух. Там, где проходила армия, не оставалось ни прутика, ни кустика, ни травинки. Нижние ветви деревьев и те срезались. Посевы целиком были втоптаны в землю. Все, что не успели вывести, давилось колесами, копытами и сапогами до состояния неузнаваемого месива. Казалось, по здешним местам пронеслась огромная стая саранчи, пожирая все на своем пути. И вот по этой жуткой рукотворной пустыне Жюль вел свой полк, высматривая отставших солдат и бдительно следя, не появятся ли пруссаки. Однако те не появлялись. Расчет на соединение с Базеном зависел от скорости, но погода и местность словно сговорились, чтобы замедлить продвижение. Над головами солдат разразилась сильнейшая гроза, сопровождаемая ливнями. Фургоны вязли на раскисших дорогах, их приходилось опрокидывать и оттаскивать в сторону. Пушки пришлось бросить, без сухих дров невозможно было развести костры. Солдаты довольствовались сухим пайком, пили горькое вино и жались друг к другу в насквозь промокших палатках. Жюлю с каждым часом прибавлялось хлопот в тылу армии. Число дезертиров постоянно росло, тех, кого ловили, арестовывали и отправляли обратно в Шалон. Повсюду встречались солдаты, отставшие от своих полков. Сначала их были десятки, затем уже сотни. Многие были пьяны до бесчувствия и падали в придорожные канавы. Армия прошла через Реймс, где не сумела достать провиант в нужном количестве. В результате солдаты стали грабить местных крестьян. Армия отбирала у них все — от скота и зерна в амбарах до запасов продуктов в кладовых. У крестьян остался лишь гнев, яростно выплескивавшийся на Жюля и его людей. Негоже было гордому полковнику императорской гвардии убирать за деморализованной армией. Где же враг, на битву с которым он рвался? Жюль знал только один способ избавиться от дрянного настроения. Нужно отыскать хотя бы нескольких прусаков и уничтожить их. «Здравия желаю, господин полковник!» Отсалютовав, произнес майор Дюпре, эскадрон которого подъехал навстречу Жюлю. «Все спокойно! Ночные патрули доложили обстановку. Они углублялись на 10 километров во все стороны!» Майор махнул рукой на юго-восток, где поднимались невысокие горы, затем на юг, где едва виднелась цепь деревьев. «Если пруссаки появятся, их надо ждать оттуда!» «Они непременно появятся, причем скоро!» — кивнул Жюль, глядя в сторону стада коров, исчезающего в лесу позади армии. «Мы же не мчимся через всю Францию!» Он обернулся через плечо. «Дожди хотя бы прибили пыль. По крайней мере, теперь видно, что к чему». Жюль вынул из рюкзака полевой бинокль и стал медленно, методично осматривать горизонт на юго-востоке. Там были прусаки. В этом он не сомневался. Вчера целый день слышалась отдаленная канонада и эпизодические перестрелки. Однако и в бинокль он ничего не увидел. Дело дрянь. С северо-востока примчался вестовой. Чувствовалось, он несся сюда во весь опор. «Господин полковник, генерал Макмагон поворачивает свою армию на север для пополнения запасов продовольствия в Рителе. Вам приказано сосредоточить ваши патрули на юго-востоке. По мнению генерала, именно там произойдет столкновение с пруссаками». «Генерал направляется в Ритель?» — переспросил Жюль, желая удостовериться, что не ослышался. «Да, господин полковник, у 7-й армии до сих пор нет патронов, с едой туго, раздобыть провиант у местных крестьян не представляется возможным. Генерал хочет растянуть имеющиеся запасы еще на 4 дня, пока наша армия совершает обход». Отсалютовав, вестовой вновь умчался. «Боже мой, господин полковник, поворачивать на север — это безумие», — сказал майор Дюпре. «Мы и так еле тащимся, а теперь нам приказывают изменить направление и идти опасным путем. Прусаки поймают нас в ловушку. Мы не успеем вовремя соединиться с войсками генерала». Жюль сам не поверил в такую возможность. «Полагаю, вы правы, майор. Но раз Ритель, значит Ритель. Будем выполнять приказ». На холмах Аргонны, в окружении каменистых картофельных полей и островков берез и ясеней, стоял небольшой крестьянский дом. Позади находился сарай. Оба строения были старыми, ветхими и разваливающимися, с протекающими крышами, треснутыми стеклами в окнах и дверями, которые не закрывались. Все говорило о бедности этого места, способного еле-еле прокормить живущих здесь. За сараем виднелось русло речки, которая весной и в начале лета несла воды с холмов в Маас. Сейчас русло пересохло, основная часть армии прошла западнее, поэтому у здешних жителей уцелели лошади, вол, свинья и куры. Сарай полыхал. Испуганные животные кружили по двору, кричали, визжали и пытались перепрыгнуть через забор. У двери дома виднелась коновязь с 6 оседланными лошадьми, но людей вокруг не было. Майор Дюпре, находившийся в нескольких километрах от дома, видел густой столб дыма над горящим сараем. «Прусаки?» — спросил он, указывая на дым. Жюль прильнул к биноклю. «Возможно. Давайте разведаем». Они быстро поскакали к дому, внимательно следя за окрестным лесом. Там было тихо. Лес казался пустым, даже птицы не порхали. Осторожно приблизившись к дому, они увидели все тех же лошадей, привязанных возле входной двери. «Это не прусские лошади», — сказал майор, — «и не французской армии». Он задумался. «Может, нерегулярные части?» «Если да, они не должны», — начал было Жюль, но осекся, услышав мужской смех, сменившийся ужасающим стоном, который становился все громче. Из задней двери выскочила молодая женщина, прижимая к груди маленького ребенка. Свисавшие со лба волосы почти закрывали испачканное лицо, и тем не менее Жюль разглядел миловидные черты ее лица. Платье было разорвано на шее и свисало с плеча. Она бежала, вздымая пыль и волоча одну ногу. Судя по всему, у нее была деформирована стопа. Женщина бежала к фасаду дома и вдруг увидела Жюля и его солдат. Испугавшись, она резко выпрямилась. Стон превратился в пронзительный крик. Женщина в отчаянии оглянулась по сторонам и побежала к горящему сараю. Жюль торопливо спешился и устремился к женщине. Майор Дюпре отправил двоих солдат проверить усадьбу по периметру. В этот момент из задней двери появился мужчина. На нем была форма капитана фронтирьеров. Он громко хохотал и хлопал в ладоши, словно в такт танцу. «Машери!» — крикнул он женщине вслед. «Ты так рано нас покидаешь, а мы только начали!» Женщина не переставала стонать. Она скрылась за стеной горящего сарая, волоча увечную ногу и держа путь к воротам. Капитан фронтирьеров устремился за ней. Следом за капитаном из дома вышли его люди. Все они были в серой форме, хлопали в ладоши, смеялись и пили бренди, передавая бутылку по кругу. «Капитан!» Голос Жюля прогремел, как раскат грома. Изумленный капитан обернулся. Увидев полковника, он застыл, перестав улыбаться во весь рот. Жюль не сводил с него глаз. Полковника замутило. Он уже догадывался, что здесь происходит. Жюль был наслышан о фронтирьерах. Так называли нерегулярные войска, фактически являвшиеся партизанскими отрядами. Фронтирьеров мобилизовали после первых поражений французских войск. На них возлагалась обязанность чинить препятствия пруссакам, устраивать засады, перерезать линии снабжения и сеять смятение во вражеских рядах. Они же должны были сражаться с прусскими уланами, которых отправляли мелкими группами, чтобы наводить ужас на местных жителей. Фронтирьеры отрицали привычную армейскую дисциплину, предпочитая свободно перемещаться и использовать тактику различных уловок и ухищрений. Сражались они свирепо, однако получали немало обвинений в свой адрес за чрезмерную жестокость не только к врагам, но и к гражданскому населению. Говорили, что фронтирьеры с необычайным рвением резали глотки пойманным пруссакам, брали части вражеских тел в качестве трофеев, а придуманные ими пытки были затяжными и отвратительными. Жюль не знал, где тут правда и где домыслы. Он собственными глазами видел фронтирьеров в Шалоне, найдя их грубыми и неуправляемыми. «Половину из них следует отдать под трибунал», — подумалось ему, «а вторую — выгнать в зашей». Те, что находились сейчас перед ним, продолжали смеяться, хотя и тише, и все так же передавали бутылку по кругу. На Жюля и его солдата не смотрели с нескрываемым презрением. «Майор Дюпре, отправьте нескольких солдат на тушение пожара. Пусть позаботятся о животных и выведут их за забор». Отдав распоряжение, Жюль снова повернулся к капитану фронтирьеров. Вид у того был неопрятный и от него разило алкоголем. Это был рослый, сильный мужчина с окладистой черной бородой, особенно выделявшийся на фоне гривы сидеющих волос. Густые брови бросали тень на глаза, покрасневшие от обильной выпивки, но смотревшие дерзко и угрожающе. Всем своим видом капитан производил впечатление человека, которого насильно оторвали от важного дела. «Капитан, какого черта вы тут торчите?» «Да вот, проезжали мимо и увидели нескольких...» «Капитан, обращаясь ко мне, извольте называть меня полковником, или вы забыли, как приветствовать старшего по званию? Ваше имя? Как называется ваша часть?» Капитан нахмурился и нескрываемым презрением кое-как отсалютовал. «Имею честь представиться, полковник. Капитан Виктор де Леклюс, третий вузельский полк нерегулярных войск», — медленно произнес он, нарочито растянув предпоследнее слово. Кто-то из его солдат захихикал. «Как я говорил, полковник, проезжали мимо и увидели нескольких пруссаков». «Здесь? Вы видели пруссаков в этих местах?» «Я ведь ясно сказал, правда?» «Господин полковник, подойдите сюда», — послышался напряженный голос майора Дюпре. Оставив капитана, Жюль поспешил за горящий сарай, где увидел увечную женщину с ребенком. Она сидела на земле, прислоняясь к ограде, рядом с телом мужчины, явно ее мужа. Он лежал на спине, раскинув руки и ноги. Карие глаза смотрели в небо, но уже ничего не видели. Его убили выстрелом в лоб. Пока Жюль шел, крестьянка плотно сжала колени и начала раскачиваться. Ее стоны превратились в непрерывное утробное мычание, чем-то напоминавшее коровье. Она крепко до белизны костяшек прижимала к себе дочурку. Той было около 3 лет. Девочка смотрела большими выразительными глазами и хлопала длинными ресницами. Глаза малышки распухли от слез. При виде Жюля и майора Дюпре она спрятала личико на материнской груди, и они обе стали раскачиваться взад-вперед, взад-вперед. На них упала тень. Женщина взглянула за спину Жюля, сжалась и начала раскачиваться еще быстрее. Жюль обернулся и увидел Делаклюза. «Ждите возле дома, капитан», — приказал Жюль. «Чего ждать?» — поинтересовался Делаклюз. Глаза Жюля негодующе вспыхнули. «Майор Дюпре, проводите этого!» Делаклюз нахмурился и пошел назад, не дослушав приказа. Жюль снова опустился на колени перед женщиной. «Мадам», — осторожно взяв ее за руку, произнес он. Женщина отпрянула. Он убрал руку. Крестьянка испуганно смотрела на него. «Мадам, я должен знать, этот капитан...» Он указал на удалявшегося Делаклюза. «Этот капитан говорит, что здесь побывали прусаки. Я должен знать, мадам. Это правда. Они издевались над вашей семьей. Прусаки убили вашего мужа». Женщина вздрогнула. Ее тело задрожало, как лист на ветру. Она не произнесла ни слова. Глаза по-прежнему были полны ужаса. «Мадам, Сильвупле, сейчас вы в безопасности. Расскажите о том, что здесь произошло. Если это прусаки, мы должны быстро их найти». Молчание. Жюль сделал еще несколько попыток, но и они не дали результата. «Майор, попробуйте вы ее разговорить», — сказал он Дюпре и вернулся к Делаклюзу. «Поди наплела вам с 3 короба, полковник?» — спросил Делаклюз. «С чего ей врать?» — резко спросил Жюль. «Так она же истеричка. Может наговорить чего угодно». «Что именно в ее словах так вас волнует, капитан?» — спросил Жюль, окинув его холодным, оценивающим взглядом. «Она же калека, полковник. Увечная крестьянка. От нее нет никакого толку». «Капитан, вы вызываете у меня отвращение. Она француженка, а вам бы следовало вплотную заняться прусаками». «Мы и занимались». «Только их не видно, никаких признаков, что они здесь были». «Они были здесь, полковник. Говорю вам, были. 4, уланы. Я их видел, и мои люди тоже. Мы их спугнули. Что скажете насчет убитого крестьянина, полковник? Думаете, он застрелился?» «Удивляюсь вам, капитан. Почему вы не отправились в погоню за уланами?» «Мы как раз собирались, а тут вы появились». «Когда я здесь появился, вы собирались в погоню за этой женщиной». «Бросьте, полковник! Я просто решил немного позабавиться!» В этот момент вернулся один из лейтенантов, отправленных на разведку вокруг дома. «Уланов видели?» — спросил Жюль. «Нет, господин полковник, никаких признаков. Мы сделали 2 круга. Rien de tout, колонель!» Жюль пристально смотрел в глаза капитана. Он был уверен, что Делаклюз врет. Жюль не сомневался, перед ним убийца и вор. Но пока женщина не заговорит, он был бессилен что-либо сделать. Майор Дюпре тоже не смог вызвать ее на разговор. К тому же им нельзя было здесь застревать, надо двигаться дальше. «Похоже, ваши прусаки, капитан, растворились в воздухе», — сказал Жюль. «Этим мерзавцам, полковник, в сообразительности не откажешь», — усмехнулся Делаклюз. Жюль подошел к нему вплотную. «Я думаю, капитан, что вы лгун. Думаю, что вы убийца и трус». Делаклюз оцепенел, его лицо стремительно краснело, рука потянулась к эфесу сабли, но он опомнился. «Убирайте ваших свиней прочь отсюда, Делаклюз, чтобы и духу вашей вонючей орды здесь не было. Если я снова вас увижу, то арестую, даже если мне придется выдумать причину. С удовольствием бы посмотрел, как вы станете ухмыляться под ножом гильотины». Капитан Делаклюз отсалютовал с веселой наглостью. «Да, господин, je te merde, имел я вас, господин полковник». Лейтенант, остававшийся в седле, услышал оскорбление и взялся за винтовку. Жюль почувствовал, как в нем бурлит кровь. За все время военной службы он не слышал подобных оскорблений в свой адрес. В Париже он бы сам приказал арестовать наглеца и отдать под трибунал. Даже в Шалоне, в условиях полевого лагеря, он бы сделал то же самое. А находясь Делаклюз в составе регулярных французских войск, Жюль устроил бы ему трибунал здесь и сейчас. Но в данный момент Жюль готовился совершить величайшую в своей жизни ошибку. Он презирал этого человека и не считал капитана частью военной элиты. Для него Делаклюз был вором, командующим шайкой бандитов и негодяев, а потому не стоил его плевка. Жюль не мог выделить солдат, чтобы арестовать капитана и припроводить в Шалон или Париж для суда. Он не сомневался, что разношерстная свора убийц уничтожит достаточно прусаков, и это ошибочное предположение перевесило его потребность в справедливости. Итак, Жюль не принял никаких мер, охладил пыл своего младшего офицера и позволил фронтерьерам уйти. «Лиси, лейтенант, это пустяки. Эти люди сейчас уедут». Делаклюз улыбнулся во весь рот. «Так точно, полковник, удаляемся!» Он повернулся к своим. «Онива, месье!» — сказал он, слегка поклонившись полковнику и махнув своим людям. Те, посмеиваясь и отпуская шуточки, покинули двор, быстро забрались в седло и уехали. «Отребье!» — поморщился лейтенант. «Ублюдки!» — сказал полковник. Один из солдат вырыл неглубокую могилу и похоронил крестьянина. Женщина с безучастным лицом наблюдала за происходящим, продолжая сидеть на том же месте. Дочка выглядывала из-под материнской руки. Когда настало время уезжать, майор Дюпре помог женщине встать и отвел в дом. Огонь быстро погас сам. Сарай и все, что в нем находилось, сгорели дотла. Над пепелищем поднимались ленивые струйки дыма. Распорядившись готовиться к отъезду, Жюль зашел в дом. Женщина сидела в сумраке бедно обставленной комнаты, прижимая к себе дочь. Жюль остановился перед ними. От всего, что происходило, на душе у него было паршиво, однако нужные слова не находились. Он осторожно протянул руку и коснулся волос малышки. Они были мягкими и напомнили ему волосы Поля в младенчестве. Постояв еще немного, он повернулся и вышел. Спустя полчаса Жюль уже находился на вершине утеса, откуда они с майором Дюпре вели наблюдение за местностью. На севере виднелась черно-серая масса армии, продолжавшей медленно двигаться в сторону Ретеля. Прусаки, если и появятся, то где-то на востоке, хотя пока он не видел никаких признаков неприятеля. Жюль отправил два эскадрона на северо-восток и один на юго-восток, приказав встретиться к концу дня в деревушке Маршо. После тщательного осмотра горизонта Жюль направил бинокль к подножью утеса и в долину, расстилавшуюся под ними. В поле зрения попал крестьянский дом. Жюля и сейчас преследовали глаза у вечной крестьянки и испуганные глазенки ее дочери. При мысли о фронтерьерах его горло наполнилось желчью. Ему было недостаточно сражения с прусаками. Нужно разобраться и с этими скотами. «Как бы я хотел сейчас оказаться в авангарде этой армии, а не в ее тылу!» «Господин полковник!» — вдруг тронул его за рукав майор. Жюль посмотрел туда, куда указывал Дюпре. Солнце находилось у них за спиной, что позволяло видеть на многие километры. Жюль смотрел, и на его лице появлялась улыбка. Солнце ярко освещало всю процессию. Копье в руках первого всадника, золотистые эмблемы на шлемах, белые пояса поперек груди, малиново-красные полосы по вороту и на манжетах, голубые с красной окантовкой попоны лошадей. Даже издали было отчетливо видно, кто это. Шестеро прусских уланов осторожно пробирались среди деревьев, росших внизу. С дороги их было бы не увидеть, но с места, где сейчас находился Жюль, уланы представали как на ладони. «Позади них есть еще прусаки?» «Non, colonel, c'est une partie seulement», — ответил майор. Прусский патруль был один, что соответствовало их практике действовать небольшими разведывательными группами. У Жюля сразу же повысилось настроение, кровь понеслась по жилам. «Прусаки! Наконец-то прусаки!» Чувствуя возбуждение хозяина, лошадь нетерпеливо перебирала ногами. «Давайте угостим их, майор!» Жюль продолжил наблюдение и вдруг замер, когда в поле бинокля снова попал крестьянский дом. «Мерда!» — выругался он. «В чем дело, господин полковник?» «Фронтерьеры! Они вернулись!» Делаклюс и пятеро его головорезов все это время отсиживались в кустах, а когда убедились, что путь свободен, вернулись в дом. В бинокль Жюлю было видно, как они спешиваются. Делаклюс повел их в дом. Жюль знал, чего они хотят, знал, что они сделают. При мысли о беде, которая вот-вот случится в доме, у него снова закипела кровь. Раздумывал он недолго. Как бы ему не хотелось сразиться с прусаками, тех всего кучка. Дюпре легко их уничтожит. А он разберется с капитаном Делаклюзом. «Майор, я возьму с собой шестерых и вернусь в дом. Вы берете остальных и отправляетесь охотиться на уланов. Вы разделаетесь с ними без лишнего шума, если будете поджидать их вон в той рощице, где дорога сворачивает на Атаньи. После того, как вы разберетесь с ними, ждите нас там». Улыбаясь во весь рот, Жюль указал место встречи. Дюпре кивнул и тоже улыбнулся. Ему было все равно. Прусаки или Делаклюз, после недель томительного бездействия у них наконец-то появился противник. Отряды покинули утес, спустившись по противоположным склонам. Жюль думал о женщине и понимал, нельзя терять ни минуты. Он пришпорил лошадь. Ей самой надоело стоять на одном месте, и она легко одолевала спуск по каменистому склону. Они спустились в ущелье, миновали лесок и понеслись по каменистым полям. Когда достигли картофельных полей, принадлежавших крестьянской семье, гвардейцы Жюля выехали вперед, образовав цепь. Они мчались по полю под негромкий стук копыт своих лошадей. А в доме Делаклюз поднялся с тела женщины и застегнул ширинку. Он был в бешенстве. Эта сука помешала ему получить удовольствие. Она не отпускала от себя девчонку, и ему пришлось вырвать орущую маленькую паскудницу и швырнуть одному из солдат, словно мешок с провиантом. С этого момента женщина дралась, как дьяволица. Такого он не видел даже у дерущихся мужчин. Она билась умело и злобно. Кулаком она ударила Делаклюза в висок, отчего у капитана зазвенело в ушах. Когда он схватил ее за руку, она другой попыталась выцарапать ему глаза, полоснув ногтем по глазному яблоку. Он взвыл от боли и сильно ударил ее по зубам. Он бил ее снова и снова, слыша, как в ее щеке что-то треснуло. Но даже перелом не заставил женщину прекратить сопротивление. Она не собиралась уступать. И тогда Делаклюз полез за пистолетом, чтобы вразумить строптивицу рукояткой. В этот момент она ухитрилась ударить его в пах своей увечной ногой. Вот тогда-то его возбужденный член, до этого остававшийся твердым, как камень, ярость женщины и напор ее ударов лишь добавляли возбуждения. Вот тогда-то его член обмяк и съежился. И когда она это сделала, когда вместо всплеска похоти его пронзила острая боль и заставила скрючиться, когда он услышал смех солдат, которые потешались над бессилием, вдруг постигшим капитана в его сражении с калекой, Делаклюз перестал управлять собой. Его разум наполнился холодной яростью, глаза от гнева вылезли из орбит. Он швырнул женщину на пол, припечатал своим телом, впился пальцами в шею и стал давить. Он давил, слушая, как она кашляет и задыхается. Давил до тех пор, пока большие пальцы не ощутили ее позвоночник. Она смотрела на него жуткими, полными ненависти глазами, выпученными, но непокоренными. Ее губы посинели, и, наконец, ему это время показалось вечностью, и ее руки стали обмякать, а ноги слабеть. Настал момент, когда она прекратила сопротивляться. Жизнь покинула ее, и она умерла. «Проклятая шлюха!» — проревел Делаклюз, выпрямляясь. «Сука!» Один из его людей засмеялся. Делаклюз обернулся и ударил насмешника, опрокинув того на пол. Что-то заставило капитана посмотреть в разбитое переднее окно, где он увидел Жюля с гвардейцами, несущимися по полю. Делаклюз понимал, ему и его людям не уйти. Ситуация не оставляла ему выбора. Он знал, как им поступить. В отряде Жюля никто не ждал сражения. Они ожидали небольшой потасовки с пьяными и недисциплинированными фронтерьерами, а затем арест всех шестерых. Они даже предвкушали эту потасовку. Излишне самоуверенные, они ехали цепью, гордые воины императорской гвардии в белых мундирах с эполетами, красных брюках и черных сапогах. Гвардейцы, вызывающие трепет. Перья на их золотистых шлемах развивались на ветру. Они быстро разберутся с этим сбродом и вернутся к майору, туда, где происходит настоящее сражение. Когда они подъезжали к дому, изнутри грянул первый залп, убив четверых наповал. Лошадь полковника получила пулю в грудь и рухнула, сбросив всадника. Жюль сильно ударился о землю и потерял сознание. Ошеломленные случившимся, двое уцелевших гвардейцев туго натянули поводья, заставив своих испуганных лошадей встать на дыбы. Схватиться за винтовки они не успели. Из дома раздался второй залп. Оба гвардейца упали с лошадей. Один был серьезно ранен в лицо, другой убит. Между залпами прошло менее 30 секунд. Раненый корчился в агонии. Его крики были единственными звуками вокруг. Дверь дома приоткрылась. Кто-то из фронтерьеров осторожно выглянул наружу. Довольный тем, что больше противников нет, он подошел к раненому, взял винтовку гвардейца и выстрелил. На картофельном поле перед домом вновь воцарилась тишина. Очнувшись, Жюль обнаружил, что лежит ничком на грязном полу крестьянского дома. В ноздри ударил запах. Запах был знакомым, резким и раздражающим. Все еще оглушенный падением с лошади, Жюль словно во сне видел движущихся по комнате фронтерьеров. Они втаскивали тела его убитых гвардейцев. Дымка перед глазами мешала смотреть, но Жюль все же пересчитал тела. Все шестеро были мертвы. Всех сложили в кровавую бело-красную груду. Их бросали друг на друга, словно кукол, отчего руки и ноги убитых хаотично переплелись, а на пол стекали ручейки крови. Слышался смех и разговоры. Потом двое фронтерьеров подошли туда, где возле стены лежал Жюль. Один из них пнул его сапогом в рот. Жюль почувствовал вкус кожи, грязи и крови. Затем солдаты подхватили его подмышки и поставили на ноги. Его оцепенелое состояние сохранялось, равно как и дымка перед глазами. Он увидел тело женщины, ее платье было сорвано с плеч и сбилось в ком вокруг талии. Поперек груди лежала ее малышка лицом вниз, из спины девочки торчала черная рукоятка кухонного ножа. Потом он понял, откуда этот запах. Кто-то из солдат обрызгал керосином пол комнаты, мебель, стены и тела. Боже, все тела стали мокрыми от вонючей жидкости. Солдат наклонился и чиркнул спичкой. Жюль зарычал и кинулся к солдату. Под руки попалось что-то мягкое. Его ударили по затылку. Пламя занялось, а Жюль снова потерял сознание. Вторично он очнулся, когда уже стемнело. Ему было не шевельнуться, все тело окоченело, везде болело. Руки были крепко связаны за спиной. Он не чувствовал пальцев и не знал, сгибаются ли они, подчиняясь приказам мозга. Жюль попытался перевернуться, но не смог. С губ сорвался стон. Напротив него в темноте сидел Делаклюз. Капитан устроился на красной попоне, взятой у кого-то из убитых гвардейцев, и лениво подтягивал из бутылки бренди. «Так-так, наш гость проснулся. Усадите его!» — распорядился Делаклюз. Солдат схватил Жюля за плечи мундира, отчего один эполет оторвался. Солдат пялился на шелковые шнурки, болтающиеся у него между пальцами. Захохотав, фронтерьер потянулся и сорвал второй. За эполетом последовала медаль Жюля за итальянскую кампанию, ленточка за Алжир, эмблема военной академии Сен-Сир. Словом, все знаки звания полковника и истории его военной карьеры. Часть солдат прицепил на свою серую рубаху, остальные запихал в карманы. «Ну вот, теперь я настоящий офицер императорской гвардии», — заявил он и стал расхаживать, выпячивая грудь и придерживая эполеты на плечах. Жюль попытался сориентироваться, он не представлял, где находится. Костра не было, но полная луна на безоблачном небе позволяла увидеть окрестности. Похоже на рощицу. Но где? Он не знал, какое расстояние успели покрыть фронтерьеры, пока он был без сознания. Жюль тряхнул головой, пытаясь избавиться от дымки. У него распух рот, на разбитых губах запеклась кровь. Голова раскалывалась, кровь стучала в висках. Через какое-то время в голове стало проясняться, он начал вспоминать произошедшее, отчего в нем снова поднялась ярость. «Не желаете ли промочить горло, господин полковник?» Делаклюз протянул Жюлю бутылку, которую тот резко отшвырнул прочь. Видя это, капитан покачал головой, молча встал и подхватил опрокинутую бутылку. «Негоже поливать землю таким прекрасным бренди», — сказал он. «Это из Шаранты. Вам следует быть поразборчивее». «Я требую немедленно меня освободить», — заявил Жюль. Невзирая на случившееся, его голос звучал сильно и абсолютно властно. «Вы должны мне сдаться!» Поначалу Делаклюс молчал, словно не расслышал требования. Потом улыбнулся во весь рот, а его люди покатились со смеху. «Ваша шутка чертовски смешная!» — признался капитан, кивая в знак искреннего восхищения. «Но боюсь, господин полковник, у вас в голове случилась путаница. Это не я вам, а вы мне сдались». «Черта с два я вам сдался. Я позабочусь, чтобы за учиненное вами вы жарились в аду». «Быть может, полковник, вы и увидите меня в аду, но не за это», — покачал головой Делаклюс. «Нет, полковник, за это я не понесу никакого наказания. За то, что произошло сегодня, я буду раскланиваться на сцене знаменитого Парижского театра, возможно, на сцене комедии «Францесс». Я буду стоять перед толпой зрителей, видя, как они мне рукоплещут, забрасывают цветами и шлют воздушные поцелуи». Жюль не понимал капитанских слов. Его мучитель сидел, склонив голову. Время от времени капитан вскидывал голову, и тогда в голубоватом свете луны Жюль видел его лицо. За пьяной остекленелостью глаз проглядывала сила, целеустремленность и изрядная злость. «Делаклюс не пьяница», — подумал Жюль. «Он сумасшедший». «Вы безумны, Делаклюс!» Капитан встретил его слова довольным смехом. «Да, полковник, безумен. Действительно безумен. Безумен до мозга костей. Вы не лишены проницательности». Делаклюс привалился к широкому бревну и закурил тонкую сигару. Дым лениво поднимался в воздух. «Да, безумен. Верное слово. Точнее не скажешь. Безумен, но не спятил. Безумен я. Безумен я». Его голос звучал все тише, а сам он уносился мыслями куда-то далеко. Помолчав какое-то время, он взглянул на Жюля. «Я презираю вас, полковник. Вы мне отвратительны. Вы и ваши императорские гвардейцы — свиньи, ибо вы охраняете империю. Великого, блистательного, могущественного Луи Наполеона и его двор Варья. Вы стоите на его стороне, лижете его сапоги и творите зло по его приказу. Империя прогнила, а вы, мерзавец, ее защищаете, сохраняете ее». Делаклюс пришел в ярость и сапогом ударил Жюля по голени. Его ногу обожгло резкой болью, однако в лице Жюля ничто не изменилось. «Вы несете чушь, Делаклюс. Вы хотите сказать, что убили моих гвардейцев из-за своей неприязни к императору?» Делаклюс наградил Жюля презрительным взглядом. «Не будьте глупцом, полковник! Я убил ваших солдат, потому что мы веселились, а они норовили нам помешать. Но если немного подумать... Да, я убил бы их, потому что терпеть не могу императора. Да, полковник, я бы убил любого, кто продлит дни этой гадкой империи. Ваш император убил моего отца. Сначала он украл отцовскую землю. Его барон Осман, этот великий строитель, решил, что там нужно проложить улицу. И ради улицы он отнял у моего отца жизнь. Отнял все — дом, магазин, средства к существованию. По приказу барона дом с магазином снесли, на их месте проложили улицу, а под улицей — сточную трубу, чтобы удалять из Парижа королевское дерьмо. Поганая улица — ценой жизни моего отца. Он взамен не получил ничего, ни денег, ни объяснений, ни другой работы, чтобы как-то компенсировать его потерю. Ничего! Когда отец вздумал протестовать, власти посмеялись ему в лицо. Никакой суд не брался его защищать. Он бродил по улицам, требуя справедливости, и его застрелили, словно бездомную собаку, а труп бросили гнить на той самой улице, пока мать не нашла его и не увезла. «Улица и труба с дерьмом, оплаченные жизнью моего отца!» Делаклюс надолго припал к бутылке. Если до сих пор он не был пьян, похоже, теперь он собирался напиться. С минуту он молчал, глядя на луну и погрузившись в раздумья. Вдалеке слышалась артиллерийская канонада, гул войны, обошедший их обоих стороной. «Слышите, полковник? Эти прусаки дают пинка под зад нашей армии. Они победят в этой войне, полковник. Они уже победили. Бисмарк и его долбанные планы. Он делает для нас то, что мы не смогли сделать сами для себя. Он вонзит шип своего шлема прямо в задницу Луи Наполеона и избавит нас от лишних хлопот». Делаклюз снова приложился к бутылке. «Если бы мог, то поубивал бы вас всех. Но этого я никак не могу. Я отправлюсь в лес убивать прусаков, поскольку этим сейчас и должен заниматься. Их я ненавижу еще больше, нежели толстую задницу империи. Больше, чем ненавижу вас. Но я не в состоянии убивать их в достаточном количестве, а вы и ваши подонки слишком слабы, чтобы это делать. И в конце концов, прусаки победят». «Что вы намерены сделать со мной?» — спросил Жюль. Чувствовалось, вопрос увел Делаклюза далеко от поляны. Глаза капитана остекленели. Он долго не отвечал, и Жюль подумал, что Делаклюз не расслышал вопроса. Но затем капитан вернулся к действительности и посмотрел на полковника. В лунном свете глаза Делаклюза лихорадочно сверкали. «Поскольку мы взяли вас в плен, я много размышлял над этим вопросом, полковник. Конечно, думал я и о казни на месте. Я бы мог попросту оставить вас в доме, освежить керосином и угостить сигарой. Я почти так и сделал. Почти. Но потом подумал, это была бы слишком почетная смерть для такого напыщенного мерзавца, как вы. Кто-то решил бы, что прекрасный, благородный и храбрый полковник погиб в сражении. Такого я допустить не мог. Я не мог оставить ваших детей с уверенностью, что их отец был героем, погибшим на войне с прусаками. Мне, полковник, было бы тошно, если бы они так думали, ибо героев в вашей империи нет. Идолов полным-полно, но не героев». Делаклюз приложил руку ко лбу. «А затем мне в голову пришла мысль, и она была подобна грому. Я человек простой, но даже я не мог не восхититься красотой этой мысли. Вы превосходное орудие для моей мести. Спрашивайте, что я намерен с вами сделать? Я намерен отдать вас в руки ваших же офицеров». Он улыбнулся. «Я отправлю вас в Шалон, прямиком туда, и пусть ваши псы вас и терзают. Я отправлю вас туда и добавлю небольшое развлечение, которое наверняка сделает вашу жизнь интересной, хотя бы на какое-то время». Жюль с недоумением смотрел на него, ничего не понимая. «Видите ли, полковник, я желаю уничтожить не вас, а вашу честь», — сказал Делаклюз и кликнул одного из солдат. «Фонарь мне и прикрути фитиль!» Порывшись в рюкзаке, Делаклюз достал бумагу и карандаш. Когда фонарь был принесен и поставлен рядом с ним на землю, капитан нагнулся, приготовившись писать. «Какое сегодня число?» — спросил он, но Жюль не ответил. «Не суть важно», — пожал плечами Делаклюз. «По-моему, 24-е». Он склонился над бумагой. «Командиру лагеря Шалон. Я капитан Виктор Делаклюз, командир 3-го Вузьесского полка нерегулярных войск. Сим передаю под вашу опеку одного пленного. 24 августа сего года на глазах у нашего отряда этот офицер отправил своих солдат в сражение с прусским полковым патрулем большой численности. Сражение происходило близ деревни Маршо. Мой отряд находился слишком далеко от того места, чтобы вовремя примкнуть к сражению, а потому мы могли лишь наблюдать с высоты за ходом битвы. Его солдаты были полны решимости и поначалу храбро сражались с вражеским патрулем. Они стойко выдерживали залпы яростного огня прусаков, и я лично ходатайствую о том, чтобы их храбрость была отмечена в приказе по подразделению. Однако затем мы стали свидетелями того, что прусаки повернули ход сражения в свою пользу. Когда это случилось, мы увидели, как полковник, некто...» Делаклюз поднял голову. «Как ваше имя, полковник?» — спросил он. «Деврис. Жюль Деврис». «Как я и ожидал, полковник, вы из благородных. А что, прекрасное имя!» Он продолжил писать. «Некто Жюль Деврис из императорской гвардии, наблюдавший с холма, как гибнут его люди, развернул свою лошадь и галопом помчался прочь. Мы предположили, что полковник отправился за подкреплением и что часть его сил осталась в другом месте, невидимом для нас. Но когда мы стали спускаться вниз, дабы помочь нашим собратьям во имя Франции, то обнаружили, что полковник спасается бегством, и у него нет никакого подкрепления. Когда мы застали его врасплох, нашим глазам открылась неприглядная картина его действий. Он сорвал со своего мундира эполеты и все знаки различия с намерением, здесь мы можем лишь предполагать, обменять форму на одежду, принадлежащую гражданскому лицу». Пойманный за этим занятием, он отказался отвечать на наши повторяющиеся вопросы и стал излагать пространную лживую версию случившегося. Но относительно характера его преступления и непреложности факта, что он бросил вверенных ему людей и бежал с поля боя как трус, не может быть никаких сомнений. Только из-за его высокого офицерского чина я принял решение передать его под вашу юрисдикцию, вместо того, чтобы подвергнуть допросу в полевых условиях. Я нахожусь не в том чине и не могу поступить с ним так, как требует совесть, как необходимо поступить, дабы сохранить честь Франции и ее сынов, которые сегодня проявили столько мужества и готовности умереть во имя Родины. Я и все, кто находится у меня в подчинении... «И кто своими глазами видел происшедшее сегодня, готовы принять самое действенное участие в официальном трибунале, когда он будет устроен. Но вследствие нахождения прусских войск в непосредственной близости от нас, совесть не позволяет мне даже ненадолго отстраниться самому и отстранить своих людей от служения нашему народу исключительно для того, чтобы разобраться с таким отвратительным делом, как это. Посему я при первой же возможности свяжусь с вами по телеграфу или почте, дабы мы могли довести это дело до справедливого конца, выражая уверенность, что мои действия встретят ваше понимание и одобрение. Да здравствует Франция! Капитан Виктор Делаклюс, 3-й Вузьесский полк нерегулярных войск». Закончив писать, Делаклюс вновь привалился к бревну и глотнул бренди. При тусклом свете фонаря он ровным голосом и с довольным видом прочел Жюлю свой рапорт. «Думаю, в целом вышло совсем недурно. Согласны, полковник?» Жюль начинал слушать, не веря своим ушам, однако под конец ему стало почти весело. «Глупец вы, Делаклюс. Ваша писулька ничего не даст. Меня там все знают, им известно, кто я такой». Делаклюс улыбнулся и покачал головой. «Ваш мир, Жюль де Врис, обречен. Когда закончится эта война, жизнь не будет прежней. Ни в коем случае. Вы будете жить среди шакалов, и никакой император вас не защитит. Никакая империя, ваше сословие, вас забудет. Они обратятся против вас и сожрут заживо». «Вы ошибаетесь, капитан. Но это не имеет значения. То, что вы тут написали...» — Жюль кивком указал на рапорт. «Жалкие потуги идиота. Если это лучшее, на что вы способны, я вас переоценил. Вам бы лучше меня застрелить». «Сколько бы времени мне не понадобилось, я вас разыщу, и вы заплатите за свое предательство и зверские убийства». Делаклюс учтиво ему улыбнулся. «Не думаю, полковник, это мы еще посмотрим. Ваша уверенность, что ваш мир сохранится, превосходит мою. Как бы там ни было, вас ждут интересные времена, в чем я уверен. А вашей угрозы разыскать меня я не боюсь. Больше мы никогда с вами не встретимся, полковник. Во всяком случае, на этом свете, в чем я тоже уверен». Солдат, отправленный капитаном Делаклюзом для препровождения Жюля в Шалон, обращался с пленным грубо и презрительно. Он связал Жюлю руки спереди, да так крепко, что веревка до крови врезалась в кожу. Они ехали верхом, каждый на своей лошади. На дороге было не протолкнуться, в основном из-за обозов несчастных беженцев, спешивших прочь от опустошения, которое несла с собой война, разворачивающаяся к востоку отсюда. Жюлю пришлось дожидаться, пока не проедут длинные вереницы телег, запряженных валами и набитых постельными принадлежностями, обшарпанной мебелью, кухонной утварью и одеждой. И все они соперничали за место на пыльной дороге. Там, где возможно, женщины и дети ехали на повозках, прижавшись друг к другу, а там, где нет, шли пешком. Люди не знали, выигрывает Франция войну или проигрывает, и молча брели в пыльном безмолвии. Кто-то с любопытством поглядывал на пленного. Если не по форме, то по манере держаться они понимали, этот человек занимает важное положение. Поначалу Жюль не обращал на них внимания, поглощенный своими мыслями, но затем, смутившись, сам пытался поймать их взгляды и удержать, когда это удавалось, словно убеждая беженцев. С ним произошла ошибка, и он не заслуживает условий, в каких они его видят. Но никто не читал этого в его взгляде, никто не понимал. Люди всегда отворачивались, и он молча ехал дальше. Через какое-то время он прекратил эти попытки и стал смотреть вперед. Августовский день был нестерпимо жарким. Жюль ехал без шлема. Солнце пекло ему голову и высушивало изнутри. Ему отчаянно хотелось пить, но он не позволял себе просить конвоира о чем-либо, будь то еда, вода или какая-либо помощь. Скорее он заговорит с дьяволом. Солдат, всю ночь пьянствовавший со своими подельниками, страдал от похмелья и не обращал внимания на пленного, находясь в состоянии полудремы. Время от времени его голова свешивалась, и он клевал носом. Тогда он вдруг спохватывался и просыпался. Так они ехали час за часом, ни разу не остановившись. Наконец они свернули на незаметную дорогу, шириной не больше тропы, позволявшую срезать часть пути до Шалона. Конвоир избрал ее, чтобы избавиться от столпотворения на главной дороге. Вскоре шум обозов стих. Вдоль дорожки росли деревья, давая желанную тень и прохладу. Около 5 часов вечера они подъехали к речке. По насыпи, окружавшей узкий мост, солдат спустился вниз, чтобы передохнуть и напоить лошадей. Он спешился и так грубо стянул Жюля с лошади, что тот приземлился на собственный зад. «Прямо на задницу, где тебе самое место!» — захохотал солдат и повернулся спиной. Жюль кое-как встал на ноги и осмотрелся. Вокруг никого. О побеге он не думал, ибо был уверен, что в Шалоне преобладают здравомыслящие офицеры, и он тут же поменяется местами с конвоиром. Но едва тот повернулся спиной, Жюль усмотрел представившуюся возможность и действовал, почти не задумываясь. Это был его шанс. Он быстро подскочил к солдату, вскинул связанные руки и обвил его шею. Наэлектризованный внезапным действием, взбешенный своим пленением и убийством гвардейцев, а также злодейским убийством крестьянской семьи, Жюль ощутил, как все эмоции последних суток вырвались на поверхность. Набросившись на конвоира сзади, он завел руки под подбородок солдата и оторвал от земли. Тот отчаянно сопротивлялся, задыхался, не в силах крикнуть. Хватался за шею в попытке ослабить железные тиски рук Жюля, сомкнувшихся вокруг нее. Солдат висел в воздухе, беспомощно молотя руками и ногами. Жюль не ослаблял хватку, намереваясь ввести конвоира в бессознательное состояние, а затем снять нож с его пояса и перерезать веревки. В горле солдата булькало, он брызгал слюной, но не мог противостоять напору и ярости нападения Жюля и постепенно начал обмякать, теряя силы. Жюль ощущал пьянящее возбуждение победы. «Еще немного, и он будет свободен», и в этот момент его силой ударили сзади. Потеряв равновесие, он повалился на землю, увлекая за собой конвоира, которого и сейчас не выпускал из рук. «А ну прекратить!» — раздался резкий голос. Жюль не видел, кто это, но продолжал сжимать глотку солдата, пока от жестокого удара сапогом в затылок у него не перехватило дыхание. Руки обмякли, и он разжал пальцы. Конвоир выкатился из-под него, шумно глотая воздух, кашляя и отплевываясь. Уткнувшись лицом в грязь, он тяжело дышал. Жюль пришел в себя и оглянулся. Увидев, кто его ударил, он испытал несказанное облегчение. То был драгунский сержант. «Сержант, хвала небесам, что вы появились!» — прохрипел Жюль, с трудом поднимаясь на ноги. «Вы... молчать! Кто вы такой, черт побери? Я видел, как вы напали на этого человека!» Сержант посмотрел на связанные руки Жюля, затем на распростертого солдата, продолжавшего шумно дышать, и помог тому встать на ноги. После тисков Жюля конвоир все еще не мог говорить. Пока он очухивался, Жюль сделал новую попытку объясниться с сержантом, зная, что должен быстро овладеть положением, иначе все пропало. «Сержант!» — зычно произнес он. «Я полковник Жюль де Врис из 220-го полка императорской гвардии. Этот человек под ложным предлогом взял меня в плен. Сам он убийца, один из шайки нерегулярных войск, действующих близ Вузье. Они захватили мой отряд врасплох и убили всех моих людей. Они убили гражданских». «Молчать, я сказал!» — оборвал его сержант. Он недоверчиво, с подозрением смотрел на Жюля. Сержант явно не понимал, кто перед ним, зато чувствовал, что этот человек никак не похож на полковника императорской гвардии. Да, держался он властно, и манеры офицерские, но его вид говорил об обратном. Изуродованное лицо, все в синяках и ссадинах, порванный мундир с дырками на месте эполетов и медалей. «Полковник, значит? Глядя на вас, я вообще не знаю, кто вы такой. Но если вы опять вздумаете своевольничать, я угощу вас как следует». «Я наведу здесь порядок, ей-богу, наведу!» Солдат, наконец, обрел дар речи. «Сержант, этот человек пленный!» — хриплым сдавленным голосом произнес он. «Вы его видели! Он пытался меня убить! Ему это не впервой! Он предатель по всем статьям! Мне приказано доставить его командиру военного лагеря в Шалоне! Вот, взгляните, это рапорт!» Конвоир протянул сержанту рапорт Делаклюза. Жюль в отчаянии поднял руки. «Сержант, это сплошная ложь!» — воскликнул он, однако драгун, увидев вскинутые руки, сделался еще подозрительнее. Он оттолкнул Жюля, а сам попятился, развернул бумагу и стал медленно читать. Несколько раз он останавливался, поднимал глаза на Жюля, затем возвращался к чтению. Закончив, он покачал головой. «Дело дрянь!» — пробормотал себе под нос сержант. «Жуть какая-то!» «Сержант!» — начал Жюль, но тот снова резко его оборвал. «Молчать! Вы уже признали, что являетесь пленным этого человека, или теперь станете отрицать?» «Нет, сержант, но если вы...» «Заткнитесь! Вы отрицаете, что пытались сбежать?» «Нет, но...» «Довольно!» Сержант повернулся к своей лошади, раскрыл ранец и достал самопишущую ручку. «Все проще простого. Если обвинения против вас ложны, вас освободят. А пока я должен позволить этому человеку выполнять его приказ, а также добавить к рапорту то, что видел собственными глазами. Этого требует справедливость. Больше я ничего не могу сделать. Полковник». Сержант стал быстро писать на обратной стороне рапорта Делаклюза, после чего вернул бумагу солдату, чье лицо расплывалось в довольной ухмылке от такого поворота событий. «Вот, держи». «Я написал начальству о том, чему был свидетелем. Тебе повезло, что я оказался поблизости. А ты хлипкий, это точно. Сомневаюсь, чтобы ваш сброд мог застать врасплох императорских гвардейцев. Против драгун вы бы и 10 минут не продержались. Следи, чтобы он снова не оказался у тебя за спиной. А теперь садитесь на лошадей и убирайтесь прочь с моих глаз». Жюль смотрел, как конвоир прячет в карман рапорт с обвинениями, присовокупленными сержантом. Впервые с начала этого кошмара его охватило предчувствие беды.